«Тебе нужно побыстрее одеться», — прошептала Уни Эдвина, не желая, чтобы дети поддались испугу, наблюдая за полуодетой, мечущейся в растерянности няней. «О, Элис! Я должна пойти к моей кузине Элис и маленькой Мэри!» Ломая руки, Уна бегала по каюте, не обращая внимания на ожидавшее ее семейство Уинфилдов. «Ничего подобного ты не сделаешь, дорогая! Сейчас же одевайся! Нам надо идти!» — сухо отрезала Кэт. Она все еще держала Алексис за руку, и хотя малышка была испугана, но больше не упрямилась. Она знала, что с ней ничего не случится, пока рядом мама и папа. Все были готовы, кроме Уны, которая вдруг заупрямилась, не желая идти с ними. «Я не умею плавать! Я не умею плавать!» — приговаривала она сквозь слезы. «Не будь дурочкой!» Кэт схватила ее за руки и подвела к Эдвине. «Тебе и не надо плавать! Все, что ты должна делать сейчас, — это следовать за мной! Мы поднимемся наверх, но сперва ты оденешься!» Кэт надела Уни через голову свое платье, присела и помогла застегнуть ботинки, накинула ей на плечи пальто, схватила спасательные жилеты, и через минуту они уже шли за остальными. Все коридоры были забиты людьми, поднимающимися на палубу в одинаковых спасательных жилетах, с одинаково встревоженными лицами, хотя некоторые пытались шутить и делали вид, что отправляются на очередное развлечение. Было четверть первого, стояла глубокая ночь, и радист Филлипс отправил первый сигнал о помощи, потому что уровень воды в трюме поднимался гораздо быстрее, чем ожидал капитан Смит. Прошло чуть больше четверти часа, как они врезались в айсберг, но команда «Титаника» ничего не могла сделать для того, чтобы удержать гигантский океанский лайнер на плаву. Никто не мог ожидать, что легендарный непотопляемый «Титаник» окажется столь уязвимым. «Может, надо было взять с собой какие-нибудь драгоценности?» — обеспокоенно спросила Кэт у Берта. Она только что о них вспомнила, но не захотела возвращаться. Обручальное кольцо на пальце, самое главное для нее драгоценность, всегда было при ней. «Не беспокойся ты о них!» Берт улыбнулся и сжал ее руку. «Я куплю тебе новые побрякушки, если ты останешься без этих!» Он не хотел произносить «лишишься» из-за ужаса, который подразумевался за этими словами. Он внезапно страшно испугался за жену и за детей. Они поднялись к шлюпочной площадке, и когда Берт заглянул в спортзал, то увидел там Джона Джекоба Астера с женой. Астер хотел уберечь жену от холода и паники, опасаясь, как бы она не потеряла ребенка. На них были надеты спасательные жилеты, и еще один лежал у Астера на коленях. Он сидел, поигрывая перочинным ножиком и насвистывая какую-то мелодию. Видимо, для поддержания бодрого настроения капитан отдал распоряжение, чтобы на палубе играл оркестр. Уинфилды прошли под звуки музыки мимо спортзала и вышли к левому борту, где матросы расчехляли 8 деревянных шлюпок. На правом борту было еще 8, 4 находились на корме, 4 на носу и еще 4 складные парусиновые шлюпки. Это было не слишком веселое зрелище, и у Берта, наблюдавшего за работой команды, защемило сердце. Он крепче сжал руку жены. Другой рукой она держала Фанни. К матери льнула Алексис, а Филипп нес маленького Тедди. Они стояли, съежившись от холода, не в силах поверить, что на этом громадном, величественном корабле действительно спускают спасательные шлюпки, а люди среди ночи ждут посадки в них. Кругом слышался гул голосов, и Кэт увидела, как Филипп разговаривает с Джеком Тейером, мальчиком из Филадельфии, с которым подружился в начале плавания. Его родители присутствовали сегодня вечером на обеде, устроенном Оанденрами, тоже жителями Филадельфии в честь капитана.